Глава 8. Камила Фрост ненавидела Нью-Ньюлин. Несколько раз она собирала чемодан, чтобы покинуть эту странную деревушку навсегда. А потом опять его разбирала. Вопрос, почему она все еще здесь, продолжал оставаться актуальным. У Камилы находилось только два объяснения. Первое, логичное, исследование аномалий здешних обитателей. Возможно, она все-таки сможет однажды хорошо их продать. Второе объяснение звучало настолько дико, что Камила отказывалась даже думать о таком всерьез. Нью-Ньюлинский отшельник Эрл Дауни, единственный из всех людей в округе, кто понимал Камилу и не осуждал ее едкие публикации в расследованиях. В последнее время Камила страдала от приступов злобного отчаяния, перемежающихся с апатией. Порой ей начинало казаться, что она живет в окружении ненависти и презрения. Порой она ненавидела и презирала всех сама. Камила давно бы забросила свое издание, если бы не Эрл. Она продолжала издавать его только для него. Он был отрезан от общества и однажды признался, что с большим интересом читает все, что она пишет. Немудренная газета Камилы позволяла ему быть в курсе событий. Эрл рассказал об этом до того грандиозного открытия, когда выяснилось, что он все-таки может прикасаться к живому человеку и не умереть от приступа аллергии. Не совсем человеку, если уж говорить точнее. Мэри Лу, по мнению Камилы, была глупой и незрелой девчонкой, чьим единственным достоинством оказалась генетическая связь с обитателями морских глубин. Это позволяло им с Эрлом жить вместе, что казалось ужасно несправедливым. Нет, у него-то, конечно, просто не было выбора. Разве хоть кто-то в здравом уме откажется от возможности вырваться из социальной изоляции? Но могла ли легкомысленная Мэри Лу, еще совсем недавно влюбленная в Кенни, стать достойной спутницей тому, кто годами страдал от одиночества? Чертов Нью-Ньюлин и его ловушки. Услышав о грядущей свадьбе, Камила так сильно разозлилась, что едва удержалась от окончательного отъезда. Ее раздирали противоречия. С одной стороны, Эрл заслужил пусть плохонькую, но жену. С другой стороны, почему Мэри Лу? Бессмыслица какая-то. Несколько дней прошло как во сне. Мир заволокло красным маревом гнева. А потом Камила отбросила прочь всякие эмоции и принялась рассуждать здраво. Мэри Лу отличалась от всех других людей на Земле только родством с тем, кого условно именовали мистером Маргавром. Дополнительный генотип в хромосомах. Всего-то. Возможно, Камила тоже могла бы его заполучить. С помощью какой-нибудь вакцины или вроде того. Это стоило тщательно обдумать. Странное дело. Стоит тебе выйти из дома с топором, как соседи, так и выкатываются тебе под ноги. И у всех почему-то куча вопросов. Первым делом Тесса повстречала Дебору Милн. Та неслась от пансиона с видом человека, только совершившего страшное злодеяние. «Тесса!» — Дебора притормозила так резко, что едва не потеряла равновесие. «Куда ты идешь с этой штукой?» «Просто иду», — ответила она с достоинством. Без всякой определенной цели. «Ага, я так и подумала, обычное дело. Кто в наше время выходит из дома без топора?» «Ты случайно не видела Веронику?» — перебила ее Тесса, которой вовсе не хотелось терять время на бестолковую болтовню. Дебора ответила ей странным взглядом. «Знаешь», — осторожно сказала она, «алкоголизм, конечно, не самое приятное заболевание, но не слишком ли у тебя радикальный способ борьбы с ним?» «Что?» — изумилась Тесса. «Ничего?» — открестилась Дебора. «В конце-то концов, эта женщина мне никогда не нравилась». «Что за глупости у людей в головах?» Тесса коротко попрощалась и поспешила дальше. На скамейке возле кладбища притаился бездельник Эллиот, явно обрадовавшийся возможности потрепаться. «Господи, Тесса!» — протянул он лениво. «Наверное, это ужасно хлопотно — быть мэром нашей деревни. Вечно у нас случается то одно, то другое. Не хотел бы я быть на твоем месте». «Ну, тебе вроде как и не грозит». Она даже останавливаться не стала. К ее удивлению, Эллиот поднялся и увязался следом. «Нет, я понимаю», — бубнил он. «В Нью-Нью-Лине без топора никуда, но он не слишком тяжелый». «Что тебе нужно, Эллиот?» «Камила», — ответил он сразу. «Она меня бросила. И теперь мне скучно. Ты не могла бы заставить ее передумать?» «Как?» — озадачилась Тесса. «Кажется, у тебя в руках есть все соответствующие инструменты убеждения». Она хмыкнула, представив себе, как потрясает топором перед носом Камилы, расписывая ей достоинства Эллиота. Хули оценил бы абсурд этой сцены, а Фрэнк бы явно не одобрил. После всей агрессии, выпавшей на его долю, он ненавидел любые формы принуждения. Именно поэтому он никогда не оценивал поступки Тессы, отдавая ей самый бесценный с его точки зрения дар — абсолютную свободу выбора. «Эллиот», — сказала она, остановившись возле крайних могил, — «тебе не надо идти за мной дальше». «Но мне все равно больше нечего делать». «И тем не менее, сейчас ты развернешься и пойдешь обратно». Он захлопал длинными ресницами, симпатичный и бесполезный. Тесса легко перекинула топор из одной руки в другую. Эллиот попятился. Она усмехнулась. Дерево росло на своем месте. За считанные дни оно вытянулось в целых 2 ярда. Ветки отливали эбеновой матовостью, зловеще ощетинились острые иглы, на вид гораздо тверже, чем могли быть у ели или сосны. Сначала Тесса обошла его по кругу, прислушиваясь к собственным ощущениям. Опасность, враждебность, ну и что-то еще. Очень знакомое, такое, с чем Тесса сталкивалась каждый день. Однако она никак не могла вспомнить, что же именно. Осторожно прикоснувшись пальцем к острой игле, не к кончику, а к безопасной середине, Тесса с интересом смогла убедиться, что дерево действительно живое, хищное. Иглы немедленно разволновались, пришли в движение, будто бы стремясь нагнать добычу. «Ах ты ж поганка!» — произнесла Тесса почти с нежностью. Ей не хотелось уничтожать такой интересный экземпляр. Но какой был выход? Вздохнув, она достала из кармана крохотную паутинку, полученную от призрака, и повесила ее на одну из веток. Тесса не ожидала ничего особенного, но паутинка вдруг засветилась мягким серебристым сиянием. Ее ниточки начали удлиняться, обволакивать собой все дерево. Отступив на шаг, она завороженно наблюдала за тем, как серебро окутывает ветку за веткой, иголку за иголкой. Вскоре все дерево стало нарядным и мерцающим. Тесса слышала, как за ее спиной дышит еще один человек. Бестолковый Эллиот все-таки не послушался, подглядывал из кустов. Любопытство победило здравый смысл. Вместе с матовой чернотой, скрывшейся под серебром, исчезло и ощущение опасности, поэтому Тесса не стала прогонять идиота. Она, наконец, сообразила, почему эти чары ей так знакомы. И теперь ей было очень интересно, что же случится, если прикоснуться к иглам. Эллиот, как никто, лучше подходил на роль подопытного кролика. Все равно от него не было никакого проку. А по-настоящему пострадать он вроде как уже не должен был. Профессор Йен Гастингс явно бы не одобрил подобного, но его тут не было. И Тесса не стала вмешиваться, когда Эллиот, ахнув от восхищения, прошел вперед, будто загипнотизированный. Он протянул руку и бережно коснулся иголки, ойкнул, отпрыгнул и слезнул капельку крови с пальца. «Какая красота!» — пробормотал он, любуясь деревом, счастливо вздохнул и посмотрел на Тессу. И тогда что-то изменилось в его лице. Обыкновенная дурашливость слетела, как от порыва ветра. Глаза вспыхнули жадным блеском, щеки порозовели, дыхание стало прерывистым. «Ты...» — проговорил Эллиот глубоким и взволнованным голосом. «Ты...» А потом вдруг рухнул на колени, словно подкошенный. «Тесса Тарлтон!» — громко и страстно провозгласил он. «Ты женщина всей моей жизни! Пожалуйста, пожалуйста, выходи за меня замуж!» Едва не расхохотавшись, она присела перед ним на корточке, разглядывая расширенные зрачки и прислушиваясь к частившему пульсу. Интересно, это надолго? Дерево на всех воздействует одинаково. Или у него индивидуальный подход к каждому уколовшемуся? Хорошо, хоть Эллиот не заснул на 100 лет. Тесси и самой не терпелось потрогать иголку. Но, как мэр и шериф Нью-Ньюлина, она просто не имела права лишаться рассудка. Не после того, что произошло в Лондоне. «Вставай», — сказала она Эллиоту, — «и не отходи от меня ни на шаг». «Никогда!» — рьяно заверил он ее. «Я буду рядом с тобой вечно!» Повезло так повезло. Так они и шли по единственной улице. Тесса с топором и Эллиот с влюбленным видом. Из-за своего забора их окликнула невыносимая Бренда. «Тесса, ты очень вовремя! Не срубишь мне высохшую ветку яблони?» «Она вам не дровосек!» — немедленно вступился за любовь всей своей жизни Эллиот. «Как вы можете предлагать ей такую тяжелую работу?» «Да ничего», — бодро отозвалась Тесса. «Я срублю». «Но, Лапуля, эта старуха тебя эксплуатирует». «Лапуля? Старуха?» — грозно переспросила Бренда. «Ну-ка иди сюда, бездельник!» Эллиот, ведомый силой нежданно-негаданно вспыхнувших чувств, отважно шагнул вперед. «Тесса, моя невеста!» — провозгласил он. «А ты ее заставляешь топором махать!» «Батюшки!» — присвистнула Бренда. «Так ты решил вступить в гарем Тессы Тарлтон? А членские взносы предусмотрены? У вас график или живая очередь?» Посмеиваясь, Тесса толкнула калитку в сад. «Где там ваша яблоня?» — спросила она. На небольшой полянке между грядками были навалены игрушки. Крошка Жасмин показывала на одну из них, а Артур послушно подбрасывал ее в воздух. Девочка смеялась, мальчик гордился собой и очень старался. Одри сидела на крыльце и со скучающим видом наблюдала за происходящим. «Джон-то, старый хрыч, вместе с Джеймсом отправился помогать Франку с загоном для альпак», — пояснила Бренда. «А мы пока приглядываем за мальчишкой. Он хороший ребенок». «У нас с Тессой будет 5 детей», — немедленно проинформировал окружающих Эллиот. «Да ты заленишься, не доделав и первого», — покачала головой Бренда, провожая Тессу к яблоне. «Что это на него нашло?» «Чудеса местной флоры», — ответила она. «Прочитайте завтра в расследованиях. Мы как раз шли к Камиле». «Что ни день, то новое сумасшествие. То покойники требуют развода, то бездельники женятся на инквизиторах». «То враждующие старички заводят ферму с альпаками», — поддакнула Тесса. Под беспокойным взглядом Эллиота она срубила высохшую ветку и оттащила ее за забор, на улицу, чтобы потом убрать ее оттуда. При этом Эллиот даже сделал попытку, довольно вялую, помочь ей. Вот уж действительно всесильная магия любви. «Милая», — заговорил он, как только они последовали дальше, — «меня покоряет твоя доброта. Но не слишком ли ты стараешься?» На памяти Тессы доброй ее пока еще никто не додумался называть. «Ну», — ответила она философски, — «чем-то же надо тут заниматься». «Ты удивительная!» — воскликнул он восторженно. И как это только Камила выносила его так долго? В эту минуту их нагнала Мэри Лу, спешившая в пекарню. «Приветики!» — оживленно сказала она. «Тесса, не хочешь корнуоллского пирога? У меня осталось еще немного». «Ты должна испечь для нас самый пышный свадебный торт», — заявил Эллиот. «Свадебный торт?» — переспросила Мэри Лу с недоумением. «Какой еще свадебный торт?» «Для нас с Тессой». И он на правах жениха по-хозяйски обнял невесту за плечи. Вытаращив глаза, Мэри Лу остановилась посреди дороги, как вкопанная. «Боже», — произнесла она, — «ты поэтому с топором?» «Почему поэтому?» — в свою очередь остановилась Тесса. «Как мой топор связан со свадебным тортом?» «Ну, защитить Эллиота от Фрэнка, например. Он же его пришибет, как муху!» Подняв бровь, Тесса скептически усмехнулась. Неужели Мэри Лу думала, что она не сможет остановить Фрэнка голыми руками? «Он и правда может разозлиться», — — забеспокоился Эллиот и тут же добавил упрямо. «Но я все равно ни за что не откажусь от тебя, Лапуль! Наша любовь делает меня бесстрашным!» «С ума сойти!» — выдохнула Мэрилу. «Ущипните меня кто-нибудь! Мне кажется, я брежу! Тесса, ты правда собралась за него замуж? Это же бездельник Эллиот! От него даже Камила отказалась!» «Камила была ошибкой, Лапуль. Только не вздумай к ней ревновать». «Не буду», — пообещала ему Тесса. «Мэрилу, мне надо идти». «А», — вяло отозвалась она. «Ну, пока. Забегай, если захочешь пирога». «Мы забежим», — заверил ее Эллиот. Камила им не обрадовалась. «Ну», — холодно процедила она, — «зачем явились?» «У меня есть новости для твоего издания», — сказала Тесса и зашла внутрь, оставив Эллиота снаружи. «У нас на кладбище выросло дерево любви». «Издеваешься?» Тесса открыла дверь. Эллиот так и топтался на крыльце. «Скажи ей», — велела она. Он счастливо заулыбался. «Я сделал Тессе Тарлтон предложение руки и сердца. Мэрилу обещала испечь нам торт». Тесса закрыла дверь. «Видишь, попроси жителей деревни держаться подальше от этого дерева. Или нет? Если они хотят приключений, эффект на данный момент непредсказуем, а его длительность не выявлена». Камила открыла дверь. «Эллиот, зачем тебе жениться на Инквизиторе?» «Потому что я весь дрожу от желания. У меня даже испарина. Хочешь потрогать мой лоб?» Камила закрыла дверь. «Откуда взялось это дерево?» «Я закопала в дальнем углу кладбища мертвую рыбу, неизвестно откуда появившуюся в моем холодильнике. На этом месте и выросло дерево, которое выглядело довольно зловеще до тех пор, пока я не подвесила на него паутинку, сплетенную призраком из волос Джеймса». Некоторое время Камила молча смотрела на нее. «Нет, ты все-таки издеваешься», — наконец резюмировала она. Оставлять Эллиота без присмотра, когда он находился в таком состоянии, было безответственно, так что домой Тесса вернулась все в той же комплектации — топор и жених. Вероника пьяно покачивалась на крыльце. Кенни получил строжайший запрет на продажу ей алкоголя, но, видимо, у нее где-то была припрятана заначка. «Фу!» — надулся Эллиот. «Что она тут делает?» «Считалось, что избавляется от алкогольной зависимости», — вздохнула Тесса. «Но, кажется, дела идут не очень». «Он сказал, что хочет развода», — завопила Вероника. «Вы только подумайте, я ведь уже овдовела. Казалось бы, какой еще удар может нанести мне муж после этого? Этот мерзавец нашел-таки способ. Тесса, ты должна развести нас посмертно». «Обязательно. Как только ты продержишься 2 недели без выпивки». «А я продержусь», — залихватски выпятила грудь Вероника. «Это мне расплюнуть». И она побрела в дом, что-то бормоча себе под нос. Эллиот придержал Тессу за руку. «Но, Лапуль», — прошептал он, — «а если Фрэнк внутри?» «А что, неужели твоя великая любовь не выдержит подобного испытания?» «Любовь-то, может, и выдержит», — опечалился он. «Но вот тело, скорее всего, нет. Ты видела, какие кулаки у Фрэнка? И морда такая злодейская. Страх берет, как только взглянешь». «Да, тебе не позавидуешь», — посочувствовала Тесса. «Так ты заходишь или собираешься бродить всю ночь вокруг замка, томно вздыхая?» «Захожу», — расхрабрился Эллиот и попросил куда тише. «А ты не могла бы одолжить мне на время топор?» Холли увлеченно рисовал, не замечая ничего вокруг. Как обычно, вокруг валялись скомканные листы неудачных эскизов. Вероника гремела чашками на кухне. «А где Фрэнк?» — спросила Тесса. «Фрэнк? Какой еще Фрэнк?» — рассеянно спросил Холли. Поднял голову, посмотрел в окно и выругался. «Ну вот, уже темнеет. Ты не знаешь, почему дни стали такими короткими? Ты принесла что-нибудь вкусное из пекарни? А клубника? У нас есть клубника? Знаешь, мне кажется, я полная бездарность. Ничего не получается. Нет души, Тесса, совсем нет души. Чем вообще отличается добро от зла? Уверена, что есть различия». Он, казалось, совершенно не замечал Элиота. «Разумеется, есть». Тесса упала на диван и вытянулась, глядя в потолок. «Они точно должны быть, иначе какой вообще во всем этом смысл?» Холли, раздраженный и нахохлившийся, порывисто вскочил, подошел к дивану и навис сверху, требовательно глядя на Тессу. «И?» — нетерпеливо поторопил он ее. «Назови мне их!» «От добра людям хорошо, а от зла плохо». Он разочарованно фыркнул, будто и правда ожидал, что Тесса откроет ему все тайны мироздания. «Ты бы отошел от моей девушки», — недружелюбно попросил Эллиот. Холли не обратил на него никакого внимания. «Я могу назвать с десяток примеров, когда людям хорошо от всякого зла». «Назови», — согласилась Тесса. Холли был красивым, и волосы так богемно падали на его лоб. Смотреть на это было приятно. «Ну, хватит!» — Эллиот схватил его за плечо. «Держи дистанцию, парень!» «Что это вообще такое?» — запоздало решил полюбопытствовать Холли. «Зачем ты его сюда притащила?» «А зачем я тебя сюда притащила?» «Ты добро или зло, Тесса?» «Ни то, ни другое. Я правосудие». «Уже нет. Тебе пора найти для себя новое применение». «Послушайте только себя», — проворчал Фрэнк, спускаясь со второго этажа. «Вы несете полный бред». «Это называется философия!» Холли стряхнул руку замеревшего от ужаса Эллиота со своего плеча и выпрямился. «Посмотри, дубина, Фрэнк, Тесса притащила этого... как его там? Никак не могу запомнить». «Привет, Эллиот», — буркнул Фрэнк, опуская глаза. «Зашел на ужин?» «Я...» — заюлил бедняга. «Не совсем. Наверное, тебе лучше присесть». «Или нет? Лучше отойди пока подальше». «Что он несет?» — развеселился Холли. «Господи, да он же почти зеленый, просто изумительный оттенок, если хотите знать мое мнение». «Дело в том, что я сделал Тессе предложение», — выпалил Эллиот и на всякий случай отступил к входной двери. «Что он сделал?» — не понял Фрэнк. «Какое-то предложение?» — отозвался Холли. «Продолжай, дружок! Что именно ты предложил нашему мэру?» «Не мэру, а женщине. Я люблю ее, и мы скоро поженимся!» Тесса села, чтобы успеть встать между мужчинами на случай драки. «Я объясню», — начала она. «Это все проделки нашего призрака». «Я не понял», — медленно признался Фрэнк и сделал шаг вперед. Пожалуй, Камила и вспомнить не могла, когда в последний раз испытывала столь сильное злорадство. Эллиот Новелл, самый никчемный мужчина во всем мире, втюрился в Тессу Тарлтон. Как женщина, которая 2 года пыталась отбиться от этого прилипалы, она прекрасно представляла себе масштаб бедствия. «Так тебе и надо, выскочка Тесса. Да пребудет с тобой навязчивая любовь Эллиота Новелла вечно».